Я всегда мог подкрепить эти качества силой, пожал тот плечами, сделанным равнодушием к замечанию. Тебе ли не знать? Верно, верно. Только ты забываешь, что на каждую гору найдется еще большая гора, а одну, пусть даже сверхсильную и толстую тростинку, сломить куда проще, чем целую связку более тонких. Этих болванов ты заманиваешь к себе такими же речами, кивнул мужчина в сторону трех человек, что стояли без движения у дальней стены. Они были одеты в мешковатые костюмы с масками на лице, напоминающие ниндзя из фильмов, только более современные и натуральные. Среди их экипировки заметить можно было лишь пару мечей за спиной, но наметанный взгляд мастера мог выцепить и кучу другого смертоносного оружия, скрытого в складках и кармашках одежд. «Я, вот чего не понимаю, почему ты все же не хочешь вернуть себе прежний вид? Это ведь вполне по силам. Саванде, например, так и сделал. Даже Саша и Кэс, если они не сильно изменились за последние полвека, как я их не видел, также сохраняют свою молодость. Или твои дружки обделяют тебя эссенцией? Наглость хороша в меру, мальчишка», — стукнула тростью по полу постражевшая старуха, впившись колючим взглядом в хана. «Как и это хождение вокруг да около и пустые прелюдии». Ничуть не смутился тот, скрипнув пальцами, на которых находились массивные кольца с драгоценными камнями разных цветов. Всего их было 6 штук, по 3 на каждой руке. «Смотрю, коллекция еще не полна», — обратила на них внимание Гала. В этот раз тон стал миролюбивый, почти ласковый, а взгляд – насмешливым. Это уже заставило мужчину выйти из себя и дернуть бровью. Но что-то говорить он не стал, лишь слегка отвернувшись. «Что же до внешнего возраста, то все это лишь сон на ветру. Мы ведь с тобой знаем, что главное – не оболочка, а то, что внутри. Знаем лучше многих других, наряду с прочими посвященными. К тому же, старости открываются те дороги, которые закрыты молодости, да резвости. Сам как-нибудь попробуй, будешь очень удивлен». «Обойдусь», — буркнул Чжао. «Ты перейдешь к делу, или позвала поболтать и поворчать по-стариковски? ТСК, вот нет в тебе терпения. Может, и седьмое кольцо ты упустил из-за этих качеств на том аукционе? Что?» Вот тут уже потрясение и злость вырвались наружу, заставив по рукам мужчины пробежаться искрам огня, взметнув невидимый ветер в помещении. Ниндзя у стены встали в боевые стойки и уже взялись за рукояти оружия, как услышали новый стук трости и вернулись в прежнее состояние. Сам же выведенный из себя мужчина еще некоторое время смотрел на свою собеседницу, прежде чем унять свою ци и сесть на место. «Что ты знаешь об этом?» «Не так много, как мне бы хотелось. Паук куда более скрытен, чем обычные наемники, а его мастерство находится на уровне лучших джонинов организации. Ты так шутишь? Человек не может сражаться против принявшего эссенцию. Недавно он убил 300 бойцов и мураками в одиночку. Ты не шутишь?» Теперь уже хан казался крайне задумчивым и мрачным. «Значит, тот раз был не случайностью и везением. Он мутант, хотя я ничего такого не увидел. Отнюдь. Он явно сильнее и быстрее простых людей, даже обученных. Это можно было бы списать на всякие допинги, которыми балуются военные и спецслужбы, разработки в технологиях, тот же костюм. Но считай это моим чутьем. Он совсем не так прост, как нам бы хотелось. Хаем, действительно, я могу считать тебя кем угодно, но только не глупой старой перечницей, что впала в маразм. Века вдали от Кунлуня сказались на твоей внешности, но не на остроте разума. Что ты предлагаешь? Объединиться? Верно. У нас общий враг. Тебя интересует твоя коллекция, меня же, его вмешательство в мои дела. Мы оба добьемся своих целей, извлечем выгоду из этого союза, как когда-то в Кунлуне. Весьма интересно, — изобразил энтузиазм в голосе мужчина, в лице ничуть не изменившись, — и очень соблазнительно. Но что конкретно ты предлагаешь? Бегать по всему миру за любыми его упоминаниями, вывешивать награды за голову, самим устроить ловушку, нанимая его? Как я слышал, паук уже многим поперек горла, и в то же время крайне выгоден и удобен. Нам не дадут действовать с нужным уровнем размаха, а меньший уже опробовали до нас. Тот же твой новый партнер Амбал. Сколько он сейчас предлагает за него? 20 миллионов? 50? Он поднял цену вновь недавно. Ясно. Мужчина еще раз задумчиво посмотрел на собеседницу и поднялся на ноги. Затем развернулся и двинулся на выход. Я даже на какой-то миг почувствовал ностальгию по нашему общению в священном городе. Все ведь почти как тогда, когда ты соблазняла меня на нарушение закона, ради того, чтобы я стал железным кулаком. И ты им стал. То, что тебя изгнали, лишь твоя собственная оплошность», — проговорила старушка, не оборачиваясь к нему. «Верно, я признаю это, но это был мой выбор. Старейшины просто закостенели в своем законе. Они стали слишком осторожны, не видят мир вокруг, за пределами семи священных городов. Мир развивается. Если мы хотим спасти этот мир от врагов, которые не снились остальным даже в кошмарах, то должны использовать все, а не жалкие объедки, оставшиеся нам от Маклуан, использовать оружие врага против него самого. Мы ушли по тем же соображениям. Вот только это ваша идея с эссенцией, стать равными драконам. Бред собачий, мы могли бы стать выше их, говорит тот, кто пользуется их же сокровищами. Но не забывай, все же встала и развернулась Гаа к своему гостю, что сами драконы умели не меньше, чем эти твои игрушки. И безо всяких посредников. Лиши тебя этих вещей, всплеснула она руками в сторону его ладони, и что останется? Едва тлеющие остатки могущества железного кулака, новый чемпион будет превосходить тебя во всем, в то время как наша мощь едва ли уступит ему, сейчас, но когда иссякнет эссенция, то что тогда, когда вы переработаете останки последнего дракона, что останется от вас? Этот твой облик уже через полвека перестанет быть простой маской, став твоим истинным лицом. У нас есть альтернативные источники. Да, эти ваши ритуалы с людьми, но вам нужны сотни и тысячи жертв на жалкие года. В таком случае, скоро ваш аппетит станет ненасытен, и тогда вы сами станете не спасителями людей, как себя лицемерно называете, а паразитами, даже хуже Маклуан. И в тот день за вами начнут охоту не только Кунлун, но и я. Пусть меня изгнали из священного города, но я остался верен своим клятвам. Ха-ха-ха-ха-ха. Ох, мальчишка, я уже и забыла, каким ты был во время своего обучения. Вместо злости, старушка только рассмеялась, начав утирать выступившие в уголках глаз слезы. Ты и впрямь ничуть не изменился. Но не забывайся, тут ее охватила темная аура, отчего ниндзя у стены просто припали на колени, едва в силах просто дышать, а сам хан вынужден был призвать силу всех колец, что окружило его ледяным крошевом, разрядами электричества и огненными всполохами, из-за чего пуговицы на его рубашке порвались, обнажая торс и едва заметную выцветшую татуировку на нем. Преобразилась и сама Гаа. Ее морщины на лице разгладились, лицо помолодело, спина выпрямилась, отчего фигура стала выше и стройнее. Сейчас ей нельзя было дать больше 30. Мы давали одни клятвы и следуем одной цели. Рука всегда была на стороне человечества, и не тебе судить наши методы, свои не лучше. Или мне напомнить, за что тебя действительно изгнали из Кунлуня, сколько крови на твоих руках, едва ли меньше, чем на всем нашем клане. И если вдруг ты решишь пойти против руки, мы всего лишь возьмем и сожмем ее в кулак, раздавив тебя как мошку. Тут она отпустила свои силы, вновь став прежней спокойной и доброй старушкой. Но сейчас нам и в самом деле полезнее быть союзниками, хотя бы временными. Все же терпения у меня сейчас не столько, сколько в пору молодости, когда я обучала тебя, пытаясь усмирить твой норов и характер. Вновь терпеть твои выходки я уже не смогу. Можешь идти, и подумай над моим предложением. Если решишь его принять, ты знаешь, где меня можно найти. Хаем, мужчина сделал вдох и выдох, отзывая силы колец и восстанавливая свой прежний независимый холодный образ. Он заправился, насколько это было возможно, и пошел прочь. Старая ведьма, прошептал он в раздражении себе под нос, уже будучи за порогом комнаты. Я все слышу, догнал его голос со спины, прежде чем дверь захлопнулась. Это заставило его века вновь дернуться, но хан быстро пришел в себя и пошел на выход. Препятствий ему никто не чинил. Уже сидя в своей машине, он смотрел в окно и думал над предложением старой знакомой. Их пути давно разошлись, да и расстались они не сказать, что врагами, но и друзьями не назвать. К тому же, еще будучи одной из старейшин, Гаа славилась не только силой, но и хитростью. И чтобы она вот так после одной единственной неудачи пошла на союз с ним, не попытавшись все решить самой, крайне странно и сомнительно. И даже смерть одного из сильнейших джонинов не тот повод, который мог бы ее вынудить. Хотя да, это настораживает. Джонины – элита руки, которые также принимают эссенцию и способны на некоторые фокусы, которые доступны лишь мастерам Кунлуня. Еще не чемпионы священного города, но куда лучше всех прочих. И да, Мураками, скорее всего, уже оживлен. Тут догадка молнией промелькнула в голове того, кто, отрекшись от закона, принял имя Мандарин. Гая ни словом не обмолвилась о воскрешении своего любимого перста, даже смогла увести разговор в иную тему, но это ничего не значило, или же меняло все. Если тот наемник и впрямь смог убить элитного Джонина, принявшего эссенцию, причем навсегда, то это должно было очень сильно напугать старую коргу, буквально до дрожи в коленях, ведь идти на конфликт с рукой не решались не только из-за силы их членов и черной магии, сколько из-за тех свойств, что давала эссенция, возрождение, вечная жизнь. Не убив хотя бы одного мастера, рискуешь тем, что уже вскоре в твои двери постучит вся возрожденная организация, желающая убить тебя, и у них это получится. Опыт руки просто невероятен, даже на фоне игрушечных войн простых людей с их ЦРУ, КГБ, щитом или гидрой, потому все и застыло в равновесии. Никто не желал применения ультимативных средств, уничтожающих все, эдакая ядерная бомба. Но если в это уравнение добавить паука, который может вырезать всю руку, мандарину надо было крепко подумать над всем этим. Могло ли это быть одним из сокровищ Маклуан, или же мутация, или технология самих людей, скрытая от большинства, и в таком случае, на чью сторону ему встать? С одной стороны, союз с Гая даст некоторую выгоду, но ни в коем случае не защищает от удара в спину от такого союзника. И почему-то мандарину не верилось, что если он подтвердит свою догадку, и тем более сможет раскрыть тайну такого способа уничтожения, его оставит в живых. С другой же стороны, сильный наемник, независимая единица, или нет, мог ли всего лишь один человек быть настолько самостоятельным, учитывая все его способности и оснащение, потерпели бы его существование все прочие игроки, хотя он может служить и таким вот оружием сдерживания для них, ультимативная ядерная боеголовка, от которой нет защиты. Если удастся заручиться его поддержкой, вряд ли ему вернут кольцо, но, может, вместе они смогут найти иные точки соприкосновения, ведь даже если он и независим, как наемник, у него должны быть свои цели и желания. А мандарин, или, как его ранее звали, Чжаохан, за века своей жизни смог найти много дорог в человеческие умы и сердца, ведь его прозвище взялось не на пустом месте. Дилемма, и ее следовало хорошо обдумать. Любой шаг грозит проблемами, выгодой и врагами, причем врагами весьма серьезными, и цена ошибки будет лишь одна – смерть, но и цена победы велика, можно даже сказать, несоизмерима, почти как в казино, или как в ритуале, который сделал его когда-то железным кулаком. Победить дракона и получить его силы, или же сгинуть, отдав ему свою жизнь. Один раз он смог его пройти и выжить, значит, сможет это сделать вновь. Его воля крепка, разум остер, а силы могучи. Он может лишь победить. Иной дороги нет для того, кто отрекся от долга железного кулака и стал мандарином, ведущим людей в будущее. Женщина в джинсах и рубашке с кобурой через плечо стояла у стойки тира и раз за разом выпускала в мишень патроны. Из аксессуаров на ней были лишь защитные очки и наушники, защищающие от последствий стрельбы. В данный момент она была единственным пользователем данного помещения в полицейском участке. Даже интендант был отпущен на обед по ее приказу, ведь, как у капитана, у нее была такая власть. Ну и еще то, что ее за глаза прозвали «бешеной волчицей», которая, если вцепится в тебя, то порвет на кусочки, неотступно преследуя и загоняя. Никто не желал испытывать ее неудовольствие и тем более гнев на себе. И речь шла не только о преступниках. Внезапно во время перезарядки пистолета она ощутила рядом чужое присутствие. Рефлекс сработал сам собой, когда неполная обойма почти мгновенно оказалась вставлена в рукоять, после чего оружие оказалось направлено на человека. «Полегче, Джин, это всего лишь я», проговорил крепко сложенный среднего роста мужчина в гражданской одежде, что едва успел сделать ранее несколько шагов в ее сторону от входа в тир. «Черт, с такими рефлексами неудивительно, что никто не горит желанием идти сюда во время твоей тренировки. Они просто жалкие трусы и продажные псы», проговорила женщина, опустив секунду назад наушники на шею. Затем она легким жестом показала пришедшему, что пистолет стоял на предохранителе. «Скоро они даже в слона с пяти шагов перестанут попадать. Я боюсь того момента, когда придется арестовывать Амбала. Это будет фарс под прицелами сотен камер». Да уж, ухмыльнулся мужчина. Он подошел чуть ближе и почесал щетину на подбородке. Хотя не уверен, что это будет скоро. Этот ублюдок слишком скользкий, несмотря на свои размеры, и осторожный. Плевать, сколько бы у него ни было денег, связей или головорезов, Даже у такого ублюдка есть свой предел удачливости. И когда он подойдет к нему, женщина не договорила. Вместо этого она вновь одела наушники, направила пистолет и начала палить в сторону новой мишени. Пули ложились весьма кучно. Почти 80% попадания в центр груди и 15% в голову. И лишь изредка пули летели чуть в сторону, тем не менее продолжая дырявить мишень. «Отличный выстрел, Кэп», — заметил мужчина, что также решил присоединиться к своей начальнице, заряжая обойму. «Вы, как всегда, классно смотритесь с пушкой». И он начал расстреливать свою мишень. «Ха-ха, смотри, потише тут разбрасывайся такими комплиментами, иначе расскажу все Марии», — рассмеялась женщина, после чего стала чуть серьезнее. «Кстати, Фрэнк, как там она и Лиза?» «Уже в норме». Лиза и вовсе почти забыла. «Детская психика куда устойчивее, чем у взрослых», — мрачно проговорил Касл. Расстреляв обойму, он, не поднимая головы, стал его заряжать. «А вот Марию до сих пор трясет, она крепче, чем кажется. Ведь у нее хватило ума выйти замуж за морского пехотинца, а потом дождаться его из командировки в горячую точку. Нормальная женщина тебя бы давно променяла на какого-нибудь успешного богатого говнюка». «Без обид, Фрэнк, знаю. И потому молюсь каждый сраный день в этой клоаке, называемой Нью-Йорк, что у меня есть мой ангел». Он снова выпустил всю обойму, отчего мишень практически разорвала пополам в середине нарисованного торса. «Она беременна». «Что? Она беременна, Джин? 1,5 месяца, смотря прямо в глаза женщине, медленно проговорил Фрэнк, чей взгляд отражал целую палитру эмоций. «Она собиралась сделать мне сюрприз на скорую годовщину. Представляешь? Поздравляю, Фрэнк». Женщина кинулась обнимать его, оставив оружие на стойке, после чего быстро отстранилась и похлопала по плечу. «Ну, теперь-то ты точно уйдешь в отпуск, Кэп. Это не обсуждается», — перешла на строгий тон Девольф. «Тебе нужно беречь семью. Тот случай с чудо-женщиной был лишь счастливой случайностью. Ты перешел дорогу кому-то очень серьезному в окружении мафии. Это точно были не амбалы или седовласы, не их ребята. Но чтобы действовать так нагло с копом, у него должны быть на это серьезные основания. Такие отморозки долго не живут. Кстати, насчет этой амазонки. Я проверил показания свидетелей с того случая в китайском квартале». На этих словах капитан скривилась. Тот случай очень сильно ударил по ее департаменту. Целая сеть работорговцев или сектантов у нее под носом. Еще и так нагло действовали. Больше сотни похищенных детей. Хотя надо отдать им должное, это все были беспризорники или детдомовские. Тем не менее, хорошо, что ей удалось вовремя среагировать и потушить пожар в прессе, выдав все за результат операции и грамотной облавы, а потом убрать всех свидетелей от клятых журналюг. Тут Касл хорошо сработал. Нужно отдать должное, его жесткость и следование уставу сработали на ура. Была лишь одна бочка дегтя в этой ложке меда. Хотя все списали ее действия на вызов по телефону случайного прохожего, который имелся в деле, но на самом деле наводку ей дал один ее старый друг. Вернее, друг. Это действительно была ткачиха. Дизайн костюма и описание разнятся, но не сильно. И в этот раз она была с напарницей. Только этого мне еще не хватало. Они там почкованием, что ли, размножаются. В сердцах простонала Девольф. А если честно, Кэп, что ты о ней думаешь? Вновь посмотрел на нее Фрэнк. Девчонка вроде толковая, раз смогла разобраться с этими ублюдками. Да и понятия у нее есть. Не отморозок. Может, ни в коем случае. Почему? Она под колпаком у него, со значением произнесла последнее слово капитан. Уверена, его вообще никто не видел. Ни тогда в парке, ни сейчас в Чайнатауне. Скорее всего, он просто работал на конкурентов триады. Вот и совместил приятное с полезным. А эта ряженая вышла на банду через знакомую. Пара детишек сказали, что она спрашивала про одну из похищенных. Вот только мы ее так и не смогли вычислить. Молчат, паразиты. Они дети, Фрэнк, вновь став невозмутимой, женщина перезарядила пистолет и поменяла мишень. Дети, которых выкинуло это общество и позволяет гнить в сточных канавах, заботьтесь лишь о себе. Они уже никому не верят, тем более копам. Боюсь, мы безнадежно облажались в их случае. Да уж, грустно вздохнул Касл. Жаль, не могу представить, чтобы на их месте была Лиза или Фрэнк-младший. Фрэнк-младший, мы с Марией думаем над именем, неловко почесал вновь щетину мужчина. Если будет девочка, то решили назвать в честь матери, а если мальчик, то в честь отца. Вот и, ох, никакой фантазии. всплеснула руками Джин. «Лучше назовите их в честь ваших родителей. Ну, я спрошу Марию». «Каблук», припечатала Джин, вновь вернувшись к мишени. На ее лицо выползла ехидная усмешка. «Эй, я не такой», но его слова были заглушены грохотом выстрелов. «Просто не хочу ее расстраивать. Она и так натерпелась со мной. Вот и не расстраивай больше положенного. Лучше подумай о том, куда повезешь их в отпуск. А как же я брошу своего капитана? Скоро прибудет пополнение. Среди прочих обещают весьма интересного кандидата на должность лейтенанта. Стейси. Видел я его дело», презрительно изогнул губы Фрэнк. «Он дальше патруля никуда не вылезал. 44 боевых выезда, 8 облав, 26 случаев крупной перестрелки. При этом его медицинская папка с ранениями не помещается на полку. Все равно я ему не доверяю. Думаешь, он сможет заменить меня?» «Нет, моего милого Фрэнки мне никто не заменит», — ехидно улыбнулась Джин, вновь отложив пистолет и повернувшись к своему подчиненному, который стал потеть и бегать глазами по помещению. Он еще ничего не понял, но уже чуял какой-то подвох. Волчица уже чуяла дичь в его лице. «Ни один другой коп не может так, как ты, заменить мне целый участок». Мужчина не смело улыбнулся, ведь его вроде бы как похвалили, но продолжение предложения резко дало ему поддых, особенно, если это касается жалоб, рапортов о превышении полномочий, обвинений в жестокости, расизме, гомофобии. «А, я еще забыла о штрафах. Но, Кэп, Фрэнк», она проникновенно посмотрела ему в глаза, «мне плевать на всех этих убогих мудаков, что сами ничуть не лучше тех отбросов, что мы сажаем за решетку. Но и у меня есть предел терпения, как и у окружного прокурора с мэром. Если до них дойдет хотя бы треть того, что за неделю копится на моем столе по твоей милости, то ты уйдешь не в отпуск, а в отставку». «Есть, сэр. Обещаю исправиться, сэр, мэм», — вытянулся в бравую стойку Касл. «Нет уж, так легко ты не отделаешься, Фрэнк». С горящими глазами смотрела она на испуганного мужчину. Тот не боялся идти под пули. Они ему казались более привычными и понятными, чем выходки сумасбродной начальницы. Ее выдумки были совершенно жестокими к бедному полицейскому. «Я приглашаю вас стать крестной для нашего малыша или малышки», — сделал он попытку. «А, ну», — та резко засмущалась. «Я даже не знаю, еще столько времени. Вы уверены? Может, Мария захочет пригласить кого-то из родни или подруг?» «Нет, я уже с ней все обсудил». Про себя же мужчина еще больше вспотел. Конечно же, они еще не обсуждали этого. Слишком рано. Но ради спасения его задницы Мария согласится на эту маленькую уступку. Уж он сможет подобрать нужные слова в разговоре с нею. Да и в прошлый раз на барбекю они вроде неплохо поладили. «Тогда я, конечно же, согласна, Фрэнк». Женщина вновь обняла подчиненного и отошла к своему месту за стойкой, занявшись перезарядкой магазина. «Тогда я пойду». «Да-да, иди». Не оборачиваясь, кивнула она ему. «Только не забудь по пути заглянуть ко мне в кабинет и разобрать те две стопки рапортов и отчетов, что лежат у меня на столе», — проговорила она ему в спину, когда тот уже был в дверях, окрыленный своей удачей. «Энно, Фрэнк», — скосив взгляд на мужчину, Джин защелкнула магазин и сняла его с предохранителя, заставив того сглотнуть. «Тебе надо слегка угомониться в своей погоне за мафией. Сделай передышку, разбери бумаги, за весь отдел в течение пары недель». «Да ну на, 3 недель», — строго уточнила Де Вольф, заставив Фрэнка сцепить зубы. Спорить дальше ему резко расхотелось. «Пойми, что сейчас слишком многие стоят на ушах, а внимание к нам привлечено и того больше. Если будешь зарываться, то твоя семья точно спасибо не скажет, и прикрыть тебя от бандитов во власти я уже не смогу. Обещаю, что мы найдем того ублюдка, который нанял головорезов по твою душу. Но сейчас лучше залечь и успокоиться. Поверь, я знаю, когда это необходимо. Ладно». После короткой игры в гляделки Фрэнк кивнул капитану и ушел прочь, оставив ее вновь одну выпускать пули в мишень, попутно думая о своем. А в это время Джин не столько думала, сколько вспоминала. Обручальное кольцо вновь жгло ей грудь, вися на цепочке на шее и уходя в декольте. Кольцо, которое она так и не успела надеть когда-то. Случайная перестрелка, как объявит в новостях. Стечение обстоятельств. Разборки мелких банд наркоторговцев. Но лишь она и ее убитый жених знали, что он ехал к своему связному у амбала, который в то время едва лишь обрел кусочек власти, впервые назвавшись королем преступного мира, и попал в засаду. Все, что от него осталось, поместилась в мешок, даже хоронили в закрытом гробу. Из всех вещей уцелела лишь маленькая коробочка с обручальным кольцом. А вечером Джин прослушала на автоответчике его послание, где он говорил, как счастлив и рад, а также волнуется, как она воспримет его предложение. Ведь в таком случае ей придется уйти из полиции, согласно правилам. Но этого делать не пришлось, по вине Фиска. Как же ей хотелось просто взять этот пистолет, прийти в офис к толстому ублюдку и выпустить в него все патроны. Но, вряд ли бы у нее это выгорело. Только такая мысль заставила ее отбросить подобный план. Она хотела 100% результата без шанса на провал, и насладиться своей местью этой свинье. Она для этого осталась тут, прорывалась через все препятствия в виде продажных копов, взяточников, коррупцию и прочую шушеру в верхах, идя к своей цели. И когда она начала отчаиваться и склоняться к последнему варианту, появился он, паук, и предложил свою помощь. Конечно же, не просто так, у всего была цена, как и у его помощи, но Джина была готова ее заплатить. Лучше она поработает информатором у этого сволочного, но вполне адекватного и даже в чем-то полезного парня, чем у всяких ублюдков, прикрывающихся деньгами и связями. К тому же паук как раз входит в число тех, кто мог сделать то, что она желала всем сердцем. Доверяла ли она ему? Лишь отчасти. Все же сам наемник был вне закона. Он убийца, шпион, вор и просто раздражающий тип, что частенько выводит ее из себя. А это его выходка с ее рабочим компьютером. Только этот засранец мог обновить ее и посоветовать не лазить на порносайты с выключенным антивирусом. Да она бы никогда. По крайней мере, не на работе. Все же одинокими вечерами как-то приходилось справляться самой, не будучи в отношениях уже более 5 лет. Но это только сильнее злило ее. Хотя некоторая харизма и стиль у паука был. И да, он мог выступать как этакий чистильщик иногда, убирая мусор, до которого не могла добраться сама Девольф. Хотя это не делало его менее скользким засранцем. И вот, теперь появились еще и героини. Будут ли они полезны или станут помехой в ее деле, только время покажет. Но если все сведется ко второму варианту, она не станет колебаться. Тир вновь наполнился грохотом выстрелов. Некоторое время спустя, комната Мэри Джейн Уотсон. «Посмотри на это», – рыжеволосая подруга показала Терезе на статью в новостном интернет-издании. Там был заголовок «Мисс Паутина, новый герой или глупый розыгрыш?» «Что думаешь? Слава пришла к вам. Даже не знаю». Это было, лежа на кровати одноклассницы, Тесса смотрела в потолок, не обращая внимания на монитор. «Странно, ужасно», – не согласилась с мнением девушка. «Эм-Джей, это были не просто уличные хулиганы или грабители. Они, это были убийцы. И они удерживали там всех этих людей, детей». В этот момент, различив в тоне подруги странные нотки, Мэри повернулась к ней. Тереза и впрямь казалась странно тихой и замкнутой в себе. «Ты уже сталкивалась с похожим контингентом, просто тут немного другие декорации. Даже уличный хулиган может убить, случайно или под кайфом, но смерть это смерть. Человека уже будет не вернуть, так что если ты...» «Нет, я не о том», — отвлеклась Тесс от своих переживаний и взглянула на М-Джей. «Я имею в виду, что впервые столкнулась с такой силой. Раньше, когда рядом со мной была Джесс, я всегда чувствовала себя в безопасности. И мои силы тоже совсем не маленькие. Я даже от пули уворачивалась. Но это... А как насчет паука? Он же вас отделал тогда в истории с гоблином. Не знаю», — Тереза отвела взгляд в сторону. А вот Уотсон почувствовала, что подруга что-то сильно недоговаривает. Ее журналистское чутье прямо кричало об этом. «Там все было по-другому. Он нас просто избивал. Это был как спарринг или драка в школе. А на том складе все было по-серьезному. Ты ведь помнишь состояние Джессики? Она вся была в ранах. Даже ее каменная кожа не справилась с теми мечами. Да уж, хорошо, что ты смогла стащить у брата те пластыри из эскорпа. Они нам пригодились как нельзя кстати. Час-два, и вы уже как новенькие. А то бы щеголяли перед всей школой в бинтах, верно? Еще и Лекс. Причем тут он?» — недоуменно спросила рыжеволосая. «Те ребята были очень серьезными. Если бы они смогли вычислить обо мне хоть что-то, то могли выйти на него. А он не имеет никаких суперсил или способностей, кроме своего интеллекта. Если враги такого уровня узнают о моей личности, то пострадают мои близкие. А раньше? Раньше это были всего лишь мелкая шпана и гангста из гетто, что максимум может отжать мелочь на школьный завтрак в десятером у одного хлюпика младше их раза в 2. А это уже организованная преступность. М-Джей, неужели ты не понимаешь?» Тереза с удивлением смотрела на спокойную подругу. Не понимаешь, во что мы ввязались. Знаешь, странно слышать подобное от тебя, усмехнулась Мэри Джейн. Обычно именно я была голосом разума в нашей паре. Еще наша мисс Мрачность была той еще пессимисткой. Удивляюсь, как тебе удалось ее расшевелить на патрули. И все же, знаешь, я лучше всего понимаю, во что именно мы влезли тогда на складе. Если помнишь, я просила вас подготовиться получше, но кое-кто решил поспешить. Потыкала девушка в больное место подруги. И я была права, мы едва успели спасти Мэри. Да-да, прямо из рук триады. Это была триада? Спросила Тереза. Такую версию выдвинула полиция по итогам своего расследования. Хей, откуда у тебя результаты полицейского расследования? Паркер заинтересовалась и села на кровати. Да так, настала очередь МДЖ смущаться и отворачиваться. Так, Мэри Джейн Уотсон, что у тебя за тайны от лучшей подруги? Тереза встала за спиной рыжеволосой и положила ей руки на плечи. Да никакой тайны. Был там один парень-стажер, у которого я пробовала брать интервью для школьной газеты. Вот он как-то и провел меня к ним в участок, когда там никого не было. Ну и... Стоп, парень, полицейский, провел тебя внутрь, для интервью. Сколько лет назад это было? Взгляд Тессы стал напряженным. Да в прошлом году. Эй, ничего такого не было. Поняв, куда съехали мысли подруги, Мэри поспешила развернуться и убедительно говорить, глядя той прямо в глаза. Точнее, может он и хотел бы, но я правда всего лишь брала у него интервью. Ну и, пока он отвлекся, я смогла установить ту твою программу к нему на компьютер. Он даже не заметил. Никто не заметил. Усмехнулась она. Он уже там не работает, а программа доступа все еще позволяет мне лазить в их сети как у себя дома. Итак, у тебя уже 2 года есть доступ к данным полицейского участка. Укоризненно смотрела на подругу Тереза, сев обратно на кровать. И ты молчала. Ладно, раз ты все еще на свободе, то я могу не опасаться за себя. Если что, все свалю на тебя. Эй, твоя жертва не будет забыта. Какая еще жертва? Терри. От возмущения МДЖ хватало ртом воздух. Неужели ты сможешь так поступить со мной, своей лучшей подругой, фактически напарницей и мозгом операций? Верно, Джессика для такого еще слишком полезна, так что это будет твой священный долг. Кивнула с серьезным лицом Тереза, прикрыв глаза, чтобы не выдать себя смешинками в них. Ах так, тогда можешь не рассчитывать на меня, когда вновь ввяжешься в нечто подобное или даже хуже. Уверена, что я ввяжусь. Еще как, я ведь тебя хорошо знаю. МДЖ отбросила шуточный тон и серьезно посмотрела на подругу, что также оставила юмор в сторону. Твой нрав и характер не позволит тебе стоять в стороне, когда кому-то из близких грозит опасность. К тому же, ты уже стольких спасла. Да, это было опасно. И да, я бы первая была счастлива, что ты решила бы оставить свой костюм на полке, целее будешь без всех этих геройств. В ту ночь я так боялась за вас обеих, ты даже не представляешь. И когда увидела вас в том состоянии, в крови, МДЖ не смогла сдержаться и всхлипнула. Тереза сразу подскочила к ней и обняла. Она могла примерно представить и понять состояние одноклассницы, но со своей стороны уделяла больше внимания совсем иным вещам. Что тогда, что сейчас? Прости, что заставила тебя так сильно переживать. И ты права. Даже после всего, через что мне пришлось пройти, я вряд ли смогу жить прежней жизнью. Ведь если бы не это, то в парке могли погибнуть 2 девочки и мать, а на том складе были сотни будущих жертв. Умом я понимаю, что вполне могла стать одной из них, но... Она продолжала гладить по спине и плечам МДЖ, отчего та вздрагивала все тише и тише. Но ты все же спасла их, спасла все эти сотни жизней, и сможешь спасти еще сотни, если не тысячи. Перестав плакать, Мэри подняла красные от слез глаза на Терезу, улыбаясь. Ты преувеличиваешь. К тому же, я была не одна. Увидев, что подруга успокоилась, Тесса села обратно на кровать, смотря как МДЖ вытирает лицо салфетками, чтобы не исправить свой естественный макияж. Кстати, в отчетах не было ничего касательно вашего друга. И про ниндзя тоже. Нашли только тела охранников со склада и несколько мужчин в обычной одежде без документов. У них были характерные татуировки, по которым и определили принадлежность к триаде. И ни слова про клетки или тайный зал для жертвоприношений. Вообще ничего. Значит, они его не нашли. Или же не захотели искать. Это же копы. Развела руками МДЖ, приведя себя в приемлемый вид. Зачем им такие висяки? А так и заложники спасены, и бандиты, козлы отпущения найдены. Все хорошо и все довольны. «Возможно», – задумчиво проговорила Тереза, – «но все же я бы посоветовала тебе залечь на недельку-две и не высовываться», – обеспокоенно проговорила М.Джей. «Паук», – пояснила она свою мысленно поднятую бровь Терезы, заставив ее вздрогнуть. «Уже второй раз, когда случается крупная заварушка с жертвами, и он тут как тут, всегда рядом с тобой, такое ощущение, что он следит за тобой. Это не так, да с чего ты взяла? Как тогда объяснишь его появление? Совпадение, не слишком ли часто для такого города?» Не оценила упертости подруги М.Джей. «Тесса, не будь глупой. Он явно пришел туда не просто так, называй это как хочешь. Моя интуиция прямо говорит, что он пришел по твою душу. Это, если снова скажешь, что это не так, то я тебя ударю». На что Тереза ехидно улыбнулась и приняла расслабленную позу, расправив плечи. «Хорошо, тогда позову Джесси, пожалуюсь ей. Кстати, а где эта Эмма в облике Готки?» Сказала, что у нее какие-то планы были на сегодня, пожала плечами Тереза. «Планы? У нее? Подозрительно». М.Джей вновь села за компьютер и стала что-то в нем делать, переключаясь между окнами. «Ага, ага, планы, значит, а что эти планы делают у тебя дома? Чего?» Не сразу уловила суть сказанного Тереза. «У вас в передатчиках трекер стоит, помнишь, для связи и пилинга, и если она носит свой с собой, то он сейчас расположен по вашему адресу», — указала на экран Мэри. «Но я не понимаю, Лекс», — сквозь зубы выдохнула Тереза. «Но его трекер, что ты ему подбросила в прошлый раз, сейчас в Оскарпе. Потому что этот мелкий рассеянный ботаник его там забыл в тот же день», — со злости проговорила Тереза, схватившись за кресло подруги и сжав его руками, отчего она и затрещала под пальцами мутантки. «Эй, подруга, успокойся», — поспешила привести в чувство одноклассницу М.Джей. «Мое милое креслице ни в чем не виновата. И вообще, незачем так переживать из-за трекера. Потом еще сунешь. Плевать на трекер. Эта хитрожопая сучка сейчас окучивает Ликса», — возмутилась Тереза, перестав ломать спинку кресла. «М, я тебе, конечно, не психолог, но ты немного перебарщиваешь в ваших братско-сестринских отношениях», — со значением проговорила Мэри Джейн. «Я понимаю, что ты ревнуешь, но он уже большой мальчик. К тому же, Джессика весьма хорошая девушка. Она наша подруга, напарница и даже помогает с группой, как может. Ты доверяешь ей свою спину под пулями, так неужели не можешь доверить своего брата?» «Да, да, ты права, извини». Тереза отошла в сторону и завалилась на кровать М.Джей, смотря в сторону. На словах она, может, и смирилась с происходящим, но вот внутри нее бушевал настоящий шторм. Она и сама не знала, как относиться к этому. С того раза во время праздника Джесс не предпринимала никаких шагов в сторону Ликса, да и сам парень был слишком застенчив и занят в Оскарпе. И тут такое, у них свидание, а ничем иным это быть не может. Хотя Алекс мог бы и не понять всего до конца, но не Джессика. Эта девчонка слишком наглая, упертая и сильная. Она точно пошла бы напролом, чтобы взять его, она бы. Тут Тереза вновь ощутила накатывающую злость, что затуманивало ее разум. Нет, она сейчас не должна поддаваться эмоциям, это приведет лишь к проблемам. К тому же, Джессика действительно не сделает ничего плохого Ликсу. У нее совсем не такой характер и воспитание. Еще и защитить его сможет в случае чего. Так почему же на душе так тошно и больно в груди? Почему слезы лезут в глаза? Откуда все эти чувства и переживания? Для себя она могла бы их сравнить только с тем, как ощущается паук. Да, там совсем все по-другому, но вот накал страстей на том же уровне. Она буквально чувствовала его, ощущала даже на расстоянии. Его злость на этих ниндзя, его переживания за нее, его азарт и жажду сокрушить их, а еще, его чувства к ней. Это она ощущала безошибочно, потому что сама испытывала их, как какое-то наваждение. Стоило лишь увидеть его, и она знала, кто пришел к ним на помощь. Она ощущала это всем своим паучьим естеством. И ведь никак этого не объяснишь и не изучишь. Это просто не ее стезя. Лекс мог бы помочь, но отдавать ему свои анализы было стыдно. Будто бы она показывает своему парню простыню, на которой потеряла девственность. Глупая ассоциация и крайне неуместная, но именно она приходила на ум девушке в первую очередь. И теперь она просто не знала, как себя следует вести правильно. Скорее всего, она последует совету М.Джей, заодно вновь встретится со своей второй рыжеволосой подругой. Ту уже должны были выписать из больницы, развеется на прогулке и приведет свои мысли в порядок. А злобные остроты Мэри Уокер поднимут ей настроение. Да, это замечательная идея на ближайшее время. поможет отвлечься от мыслей о брате, которого совращает какая-то хитрожопая терминаторша в брюках. Вау, вот это да. МДЖ уже вновь погрузилась в изучение новостей в интернете. Ты только посмотри. Скандал в Лиманском колледже. Арестовали профессора и проректора, а также несколько студентов из числа тех, кто претендовал на отличие в учебе. Наркотики, оргии, коррупция и кумовство. Ну кто бы мог подумать, с сарказмом закончила она. Тоже мне, люди искусства. Из-за этого происшествия теперь полетит куча голов. Да и масса студентов заявила о своем переводе в иные учебные заведения, не желая иметь в своем деле запись о связи с этими подонками. Интересно, я должна непременно это расследовать, чтобы указать в школьной газете. На следующее утро, Мидтаунская старшая школа, первый урок выпускного класса. Все сейчас сидели и вяло переговаривались, будучи с самого утра не слишком бодрыми. Даже спортсмены во главе с Флэшем сидели тише обычного. Хотя это можно было списать на влияние подруги главного школьного заводилы. Лиза за последнюю неделю как следует решила взяться за Томпсона и перевоспитать его, чтобы не стыдно было идти на выпускной. Мнение самого парня по этому поводу ее не слишком интересовало. С другой стороны, тыкать в него этим и наживать себе неприятности дурака не было. Ладно еще сам Флэш. Тот имел весьма слабую фантазию и кроме детских пиханий в коридоре и пустых угроз ничего придумать не мог. Максимум еще испачкает одежду или подложит что-то в шкафчик с вещами. С другой стороны, если разозлить Аллан, нет, лучше тогда просто написать перевод в другую школу. Жизни такому счастливчику тут уже не будет. Так что атмосфера в классе была тихая и спокойная, не считая вялых переговоров и обсуждения очередной гулянки. Благо, учитель задерживался где-то, но вот послышались шаги в коридоре, отчего ученики приняли более-менее примерный вид, и лишь некоторые из них были удивлены, уловив, что шагающих было больше одного. В этот момент в класс вошла мисс Кокс вместо ожидаемого учителя математики, а следом за нею красивая блондинка в темных штанах и пиджаке, под которым виднелась светлая блузка. При ее появлении почти все парни стали свистеть, восхищенно пялиться и улюлюкать, за что быстро получили по шее, и было отчего. Платиновые пышные волосы почти до середины спины, яркие голубые глаза, миловидное лицо, сочные губы, изогнутые в улыбке. Про ее выделяющиеся даже под одеждой формы и говорить не стоило. «Внимание, класс, у нас новенькая, прошу любить и жаловать», — проговорила завуч, дождавшись относительной тишины в классе. «Представься, пожалуйста, Фелиция Харди». Скупо проговорила девушка немного надменным тоном, незаинтересованно оглядывая класс, но вот ее глаза пару раз замечали что-то интересное, показывая небольшой интерес, после чего вновь продолжали свой обход. «С этого дня мисс Харди будет учиться с вами. Надеюсь, мне не стоит напоминать о правилах гостеприимства и приличия», со значением посмотрела мисс Кокс на Томпсона, отчего тот быстро изобразил оскорбленную невинность. Впрочем, ему мало кто поверил и принял эту пантомиму всерьез. «Мисс Харди, займите любое из свободных мест. Мистер Майерс сейчас подойдет». Примечание к части. Фрэнк Касл, https://yandex.ru/urietsf520ying, Джин Де Вольф, https://yandex.ru/vitksk5svkf, и ее взгляд, https://yandex.ru/pivdeskmait8cq, мадам Гая, https://yandex.ru/ng2gd8j8nnptw, и она же в своей полной силе, https://yandex.ru/2fxs4xi0a, мандарин, Чжаяхан, https://yandex.ru/3020zius9fa, в молодости, https://yandex.ru/5fogburtsagsbika, Фелиция Харди, https://yandex.ru/ilsriksapiv, глава 14. Расстановка сетей, зал для презентаций Stark Industries, примерно в эти же дни. Пропустите, пропустите, надрывался глава службы охраны Тони Старк и по совместительству его личный шофер и просто давний знакомый и почти друг, если можно так назвать того, кто готов прикрыть собою босса от пуль, наплевав на собственную жизнь. Давайте живее, если хотите получить свое интервью. Он переживает, что не был вместе с тобою в Афганистане, тихо прошептал на ухо молодому человеку Стейн. Чувствует себя виноватым. Это он зря. Просто насчитали бы на один труп больше. Думаю, он это понимает разумом, но сердце. Старик потрогал своего воспитанника по груди через рубашку, под которой скрывался металлический нагрудник и кое-что еще. Что-то очень ценное. Сердце всегда имеет свое мнение по любому поводу. и плевать ему на любые доводы логики и рационализма. Да уж, слегка смутился Тони Старк. Да-да, и я рад вас всех видеть. Тут же он надел на лицо маску прожженного и наглого буржуа, приветствуя журналистов и просто тех, кто захотел увидеть его спустя столько времени. Хм, он их оглядел, затем повернулся к Абадее, который стоял рядом с ним. Особое внимание он уделил руке на перевязи у старика. Да, тот улыбался и выглядел беспечным и вполне здоровым, но уж сам-то не видел снимки врачей. Переломы, повреждения мышц и мягких тканей, это уже не говоря про множество мелких ранений. И все же этот упрямый засранец отказался ехать в больницу. Сказал, что не может пропустить его конференцию. Да плевать было Тони на эту конференцию, но, а хотя он может совместить это, в своем стиле. «Давайте все сядем», сказал он и тут же подал пример, садясь на сцену и свесив ноги. «Да, по-простому, так и вам и мне будет удобнее. Я буду видеть вас, а вы, меня», ему пришлось помочь Абадее, стараясь не слишком уж это выпячивать перед зрителями, придержав за локоть. «Знаешь», тихо проговорил он, «я не успел попрощаться». «Я с отцом не успел попрощаться», уже громко сказал он в толпу гостей и журналистов. «Я многое не успел ему сказать в свое время, и сейчас у меня появился к нему еще один вопрос. Я бы его спросил, что он думает о созданной им компании, переживал ли он за что-то, чем был недоволен, в чем сомневался, а может быть, он был настоящим рыцарем без сомнений, как на кадрах кинохроники». Взгляд мужчины затуманился. Он вспоминал все те дни и недели в плену, нападение на его кортеж, лагерь, из которого его освободили люди Стейна, и его самого в окружении бойцов на остатках лагеря среди трупов, где лежали тела не только арабов, но и тех, кто был на стороне Абадаи. «Я видел, как американских солдат убивают моим оружием, тем самым, которое я создавал, чтобы оно служило им», произнес он, стараясь не показать ту боль в голосе, которую испытывал, и совсем не физическую. Как и сказал старик, логика говорила, что он не виноват в произошедшем, но внутри себя, внутри Старка просто выворачивал от ощущения собственной вины во всех смертях, что он видел. Они лежали грузом именно на его душе. «Я понял, что стал придатком системы, процветающей в своей безнаказанности и безответственности, а ведь как он гордился своей презентацией еще до захвата, что за дифирамбы воспевал своему оружию. Некоторые лучшим оружием называют то, из которого и стрелять не надо. Я с ними в корне не согласен. Я выберу то, которому достаточно выстрелить один раз. Так отец делал, так Америка делает, и до сих пор вполне успешно. Найдите повод спустить этих крошек с поводка, и я вам лично гарантирую, парни, враг никогда не выползет из своих пещер». Его выступление перед холеными толстозадыми чинушами из Пентагона и генералами, что считают не трупы солдат, а статистику в графе потери прибыли. Мерзко, как же мерзко, ведь он был одним из тех, кто помогал создавать эту статистику. «Мистер Старк», прервал его молодой журналист в первых рядах. «Да, привет, Дэн», Тони узнал его. Он частенько писал в журналы вроде Forbes хвалебные статьи про его достижения, но был достаточно грамотным и не лизоблюдом, чтобы можно было не морщиться от сахарности речей и вылизывания задницы, как у прочих. «Спрашивай, что с вами случилось в Афганистане?» И он кивнул на самого миллиардера. Пусть Старк и избавился от гипса, но следы пережитого еще оставались, в том числе на шее и лице под пластырями. Хорошо, хоть синяки уже либо сошли, либо были не видны под гримом, что Пиппер наспех ему сделала во время поездки. Я прозрел. Он все же встал, почувствовав, что отсидел мышцы в ноге. Из-за этого и первый шаг был не очень ловким, но Тони поспешил выдать это за очередной свой фортель, улыбнувшись Абадее, что не стал так позориться и вставать за ним следом. Тот лишь понимающе усмехнулся в ответ, спрятав это в бороде и усах. «Я осознал, что могу и хочу предложить этому миру нечто большее, чем то, что может его взорвать. Я намерен объявить». Он собрался с мыслями, понимая, какая буря поднимется. Не в последнюю очередь со стороны тех, кто ему доверял и верил в него. «Я закрываю производство, связанные с производством оружия на заводах Stark Industries». Как он и ожидал, тут же все журналисты вскочили, взрываясь ворохом вопросов. Пиппер позади них застыла с нечитаемым взглядом, не в силах поверить услышанному. На Абадаю же Тони даже не хотел смотреть. «До тех пор, пока мне не удастся определить будущее компании, направление ее развития и цели, которые будут реально способствовать сохранению жизни людей, а не их уничтожению, а также истинному благу для этой страны. Повторяю, мы приостановим все текущие военные производства». Толпа людей попыталась рвануть вперед и задавить его весом камер и микрофонов, но Хатпихаган не сплоховал. Он мало что понимал в бизнесе и производстве, но зато понимал свое место и обязанности, так что не дал никому приблизиться к своему подзащитному ближе, чем на 2 метра. Оттуда все крики и вопросы со стороны журналистов уже не так сильно подавляли молодого главу корпорации, так что он лишь помог встать задумчивому Стейну и вместе с ним проследовал на выход, где его окончательно отделили от нежелательной толпы. На самом деле, Тони сейчас хотел бы побыть в тишине и спокойствии, чтобы действительно задуматься над тем, что он планирует делать далее. Отсечь лишнее легко, нелегко нарастить нечто новое, что еще даже в зачатке не сформировалось. У машины к ним присоединилась напряженная Вирджиния Поттс, что села на переднее сиденье, пока сам Старк и Абадай расположились позади. «Куда, сэр?» – спросил Хэппи с водительского сиденья. «Давай на новую площадку, куда мы готовились перенести центральный офис», – сказал молодой человек. «Домой точно не хотелось, хотя вот в подвал к инструментам руки тянулись, но сейчас ему и в самом деле стоило не бросаться в новую авантюру и не уходить в сторону, погрузившись в увлечение. Следовало все разъяснить с теми, кому он мог доверять. Как видел сам Тони, сейчас эти люди сидят с ним в одной машине. Ха, у главы корпорации с сотнями тысяч сотрудников, толпами поклонников и фанатов, есть лишь 4 человека, с которыми можно говорить свободно и без обиняков, понимая, что то, что сказано при них, останется при них, а в упреках не будет второго дна и злого умысла. Эх, Инсин, жаль, что ты не захотел ехать в Америку, но его тоже можно было понять. Семья для старого врача была единственным, что осталось, после потери сына по вине боевиков, и он точно не собирался бежать от собственных демонов. Не будет и Старк. Как только они приехали на строящуюся площадку, Тони сразу направился в сторону закрытой секции холла. Там уже закончили основные конструкции и работ почти не велось. Оставались различные декоративные украшения, но их добавят уже после окончания строительства большей части конструкции, на заключительном этапе. Главное же, ради чего он сюда пришел, было перед ним. Мужчина подошел к ограждению и уставился на огромную модель термоядерного реактора холодного синтеза. Его изобрел еще его отец, Говард Старк, но довел до ума и сделал выставочную модель уже сам Тони сразу после того, как ему пришлось взять на себя бразды правления корпорации после гибели родителей. Рядом пристроился Абадая, также смотря в сторону огромного светящегося бублика. Он все еще улыбался, но уже не так дежурно, как на конференции ранее. Судя по его глазам с множеством мелких морщинок, вспоминал что-то хорошее, может быть даже Говарда. Пиппер осталась снаружи, отвечала на посыпавшиеся на ее голову звонки от тех, кто видел или слышал его слова для журналистов. «Быстро же сработали, шакалы. Знаешь, Тони», — внезапно произнес Стейн, все так же не смотря в его сторону. «Ты мне сейчас сильно его напомнил, своей глупой выходкой или дурацким костюмом, стоимостью в городской годовой бюджет. Ха-ха-ха», — оценил юмор старик, «и этим тоже. Но на самом деле», — посерьезнел он, — «наконец, повернувшись к сыну своего почившего друга, ты сказал почти слово в слово то, что я слышал от Говарда. Когда он создал ту первую модель реактора и показал ее мне, то я спросил, для чего он этим занялся. Это ведь не окупится. Слишком громоздко, слишком редкие материалы, слишком избыточная мощность и слишком неокупаемо. Компании по продаже электроэнергии разорятся из-за столь дешевого источника, а государство не захочет терять большие бюджетные вливания от граждан и налоги от энергетиков. Это просто не будет иметь смысла. В ответ он усмехнулся и сказал, что сделал это не для денег. Он сделал это для души. Всю свою жизнь он создавал оружие. То, что имеет лишь одно назначение – убивать людей, отнимать чужие жизни. Когда на пороге была Великая война, это было оправдано. Мы сражались за Родину, и на алтарь победы шло все. Добровольцы просто заваливали призывные пункты, которые не успевали регистрировать их и вводили цензы. Но потом все изменилось. Не резко, постепенно. Сначала мы просто копили силы, чтобы в случае недобитков успеть отреагировать. Потом, на будущее, чтобы никто не смел повторять ошибок Германии, желавшей стать гегемоном в мире, а потом мы сами не заметили, как начали превращаться в подобного гегемона. Период холодной войны с Советским Союзом и его пик во время Карибского кризиса окончательно снял шоры с наших глаз. Вот только и остановиться было уже невозможно. Мы вросли в это болото не по шею, по макушку, и выбраться из нее было уже невозможно. Говард даже состоял в различных службах и комитетах вооруженных сил, многие из которых имели весьма примечательный гриф на полях документов. В итоге он стал испытывать отвращение к себе, перестал брать новые контракты, а старые тормозил, как только мог, чтобы не давать в руки Пентагона такую дубину, которую уже никто не сможет остановить. Так что этот реактор он сделал для того, чтобы почувствовать, что еще может созидать, а не только уничтожать. Хах, я тогда его не совсем понял. То есть, да, изобретение хорошее, но бесполезное. Я посчитал это просто еще одной его блажью, как у всякого гения, и занялся далее своими делами. Теперь ты увидел блажь другого гения, что повторяет его. Тони не знал, как относиться к этой речи. С одной стороны, он с теплотой вспомнил образ своего отца, что был таким понятным и схожим с ним. Вот только Говард был таким не с ним, своим сыном, а с другом. Сам Тони помнил лишь холодный взгляд и строгий тон. «Гений, без сомнения, блажь, отнюдь», — покачал головой Абадая. «Что, даже не будешь осуждать? Я ведь фактически обанкротил нашу компанию. Компанию, в которую ты вложил столько своих сил», — мужчина смотрел на него и пытался увидеть это. Увидеть злость, презрение, раздражение и другие отрицательные чувства, но успел уловить лишь смешинку в уголках глаз, которая переросла в усмешку. «Хе, компанию, моя компания, это не патроны или ракеты, и не вот эта вот штука», — указал он пальцем на реактор. «Моя компания, это люди, что в ней состоят. Я, ты, Пиппер или Гарольд. Гарольд, Тони», — закатил глаза Абадая. «Ты даже не удосужился запомнить имя своего доверенного телохранителя и шофера. Ты про Хэппи». «Да, к своему смущению, Старк и правда забыл его имя, привыкнув называть по прозвищу. Оно было простым, легким и понятным, и очень тому шло. Да-да, про Хэппи. Но если вернуться к теме нашего разговора, то мне плевать. К тому же, это даже хорошо, создаст большой переполох, привлечет к нам внимание. Наши акции упадут, а на моей, наших спинах теперь мишень для конкурентов и политиканов, а уж про шишек из Пентагона я и вовсе молчу». Продолжил за старика список последствий Тони. «Да уж, на неустойках придется потратиться», — поморщился тот в ответ. «Но я буду не я, если не сожру их со всем их дерьмом», — проговорил он, доставая сигару и вкладывая ее себе в рот, после чего легким движением той же руки срезал кончик и поджег его, с удовольствием попыхивая. «Да, представляю их рожи, когда они увидят те статьи контрактов, которые были у нас вписаны мелким почерком». Улыбка старика стала злорадной. Он даже напомнил Тони дьявола с гравюр в старых книгах. «Знаешь, я рад, что ты работаешь на меня», — заявил он первое, что пришло ему в голову. «Я тоже, сынок, я тоже», — похлопал он Старка по плечу, заставив того поморщиться от ощущений. «Да, старик стариком, а вот лапище будь здоров. Даже не представляю, как бы выдерживал тупость того же Хаммера. Если честно, то я тоже это с трудом представляю. Он без подсказки даже с системой слива в туалете не разберется. Но я тебе хотел сказать, что не нужно думать о том, что нам делать далее. И сокращать людей также не придется. Ох, ты плохой игрок в покер», — Тони сразу заметил, как в глазах старого мужчины вспыхнул интерес и заинтересованность. «Ты ведь уже успел разговорить, Пиппер, верно? От тебя ничего не скрыть. Но да, и теперь я хочу убедиться в этом лично. Все же миниатюризация РХС, это не просто прорыв, это нечто невообразимое. Давай, покажи мне это». В ответ Тони с улыбкой победителя медленно подошел поближе и расстегнул пуговицы, демонстрируя стальной нагрудник со сверкающим реактором в центре. Хаем, Абадая нахмурился, смотря на это. Потом провел пальцами вокруг цилиндра и перевел взгляд на самого Старка. «Она ведь сидит у тебя в груди. Я, конечно, слышал, что гений привязывается к своему величайшему творению, но это чересчур даже для тебя. Такой пирсинг легко не уберешь». «Что это значит, Тони?» И пристально посмотрел на молодого парня. «Шрапнель. Там есть активные частицы, которые могут через кровь попасть мне в сердце и разрезать клапаны с желудочком. Магнит от реактора удерживает их на месте. Ты идиот, гениальный идиот». Казалось, что Абадай ударил бы его, если бы не был ранен. «Какого хрена ты сейчас разгуливаешь тут, а не в больнице. Не становись как Пиппер. Мало она тебя пинает. Надо ей дать мастер-класс. Хватит. Рявкнул Тони, не желая больше этого слушать. Забота старика приятна, но она раздражает. Я уже был у врачей. Они говорят, что осколки слишком мелкие. Чтобы их вынуть, нужно будет расковырять чуть ли не всю грудь. Вдобавок добраться до них быстро не выйдет. А магнит будет отключен, чтобы не сбивать показания приборов. Если они не уложатся в 10-15 минут, мне конец, Тони сглотнул, говоря это. Ведь фактически он каждую секунду ходит со смертью под руку. Но это не заставит его сдаться или опустить руки. Он обещал себе, Инсину и Стейну, пусть последние об этом и не знают. Так что это украшение со мной надолго, постучал он по нагруднику. Я обещаю, приобняв Тони за шею и смотря ему прямо в глаза, проговорил проникновенно ободая, мы обязательно сможем решить эту проблему. Найдем решение, вместе, как команда, как семья, после чего аккуратно застегнул рубашку, скрывая то, что под нею прячется. Прости, что не сказал раньше. Хах, я с тобой уже достаточно времени, чтобы предугадывать твои выходки. Не такого масштаба, но все же, так что не волнуйся. Помнишь, что я тебе говорил тогда в школе, когда эти курицы решили повесить на тебя всех собак? Ты считаешь, что все сделал правильно? Да, Старк с трудом подавил желание расплакаться, как в детстве. Да, но все же неимоверным усилием сдержался, смотря уверенно в глаза своему, второму отцу. Он все равно верит в него, даже после всего того, что он устраивал, и этой пресс-конференции и его объявления, что ставит крах на десятках лет жизни этого стального торговца. Он все еще верил в него, и Тони не может его подвести. Больше, нет, он станет другим человеком и заставит его гордиться собой. Тогда и переживать не стоит. Как я сказал, мы со всем справимся, похлопал его по плечу довольный старик. Предоставь это мне, теперь нас ждет игра более жаркая и интересная. Я прямо вспоминаю молодость. Перевод в нашу школу Фелиции Харди создал значительный переполох. Начать стоит с того, что она была просто эффектной красоткой-блондинкой, будто бы сошедшей со страниц глянцевых журналов для мужчин. А ведь вокруг одни подростки с играющими гормонами в крови, которые уже желают жить полной жизнью и экспериментировать, но пока о должном уровне ответственности не думают. То, что это произошло не просто так, я понял почти сразу. Уж слишком хищным был ее взгляд. А уж то, как она его задержала на мне и Гарри, говорила само за себя. Хотя вряд ли кто-то это успел заметить. А, нет, успел. Вон как Джессика резко придвинулась поближе, явно вторгаясь в мое личное пространство, как бы указывая, что территория занята. Ох, и смех, и слезы.